Я найду способ вернуть тебя. Мы справимся с этим вместе. Не бойся, друг, не бойся темноты. Мы победим ее. В последний раз сжав ладонь Питера, я поднялся, медленно отступая от кровати, стараясь запомнить своего друга другим. Мои слова наполнили атмосферу надеждой, пусть и крошечной, но достаточно сильной, чтобы пробудить искру, необходимую для начала нового пути. Ее вполне хватит, чтобы вернуть Питера, особенно после того, что я собирался сделать. Ты уверен в этом? Вися над полом на расстоянии полуметра, Стивен Стрэндж, верховный чародей Земли, скрестил руки на груди. Его лицо исказилось хмуростью, а он сам едва мог сдержать себя от того, чтобы не зайтись матом. Это очень сложное колдовство, опасное к тому же, всего одна ошибка и... Да, Стивен, потому я и прошу тебя помочь, а не ринулся в омут с головой. Меня слегка потряхивало, но в целом, приняв решение, я обрел уверенность. Самому мне с этим не справиться. Ты вообще понимаешь, что о нем забудут все, кто когда-либо знал о его второй ипостаси. Даже он сам, все, кроме нас. Я вновь начал курить. Проклятые сигареты уже не казались такой уж проблемой, и можно было потравить свой организм немного, хотя и я понимал, что не смогу снова бросить. Да, а его девушка, я помню мисс Уотсон, она знала его секрет, он всегда любил ее, а с нынешней уверенностью, я уверен, он легко найдет с ней общий язык. Не слишком ли это? Ты уверен, что тебе стоит решать за него, не его родным, не подружке, а тебе? Потому что я могу. Эгоизм или, может, самомнение, плевать, как вы это назовете. Я могу сделать как лучше и сделаю это. Сжав кулак до хруста кожаной перчатки, поднимаю взгляд на волшебника, показывая всю свою решимость. Прошу, помоги мне. Эх, я еще успею пожалеть об этом. Раскинув руки в стороны, Стивен взлетел выше, а следом из пола начали расти конструкции в виде колонны пьедестала. Вокруг закружилась магия, огромные силы собирались в одной точке, из-за чего пространство вокруг нас начало рябить, а звуки из прошлого и будущего, те разговоры, что уже случились и которые должны будут произойти, в магическом плане, все сходило с ума, Ци словно взбесилась, начав потоками расходиться от Стрэнджа, охватывая всех и вся, прикусив губу, прячу руки за спиной, наблюдая за разворачивающимся чудом, что раскинется на всю планету. Последний шанс, Шон, действуйте, учитель, да будет так. Волна силы прокатилась по миру, опоясывая планету, покрывая ее золотистой энергией, от которой на миллисекунду люди впали в ступор, но тот краткий миг быстро прошел, скрылся за миллионами обыденности и никто ничего не заметил, просто продолжая жить дальше. Вытащив телефон, открываю новостную ленту и первым же заголовком вижу свою жуткую рожу с надписью о том, что именно я убил чудовище, которое терроризировало город, нападая на людей и поедая живность. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, зайдясь слегка безумным смехом, запрокидываю голову к небу, чувствуя, как меня отпускает напряжение и усталость последних дней наваливается с головой. Получилось. Ну, еще бы. Подлетев ко мне ближе, Стрэндж окинул меня грустным взглядом, после чего понимающе похлопал по плечу. «Заходи на выходных, выпьем чаю». «Конечно, спасибо, Стивен». «Да чего уж там». Пряча смущение от искренней благодарности, верховный маг скрылся за портал, оставляя меня совсем одного. Вытащив из кармана пальто небольшой шприц, полный мутноватой алой жидкости, я вспомнил все те предосторожности, которыми меня пичкал доктор Коннорс, которого я посвятил в свой план. Пришлось немного соврать, чтобы добрый ящер изготовил для меня самую мощную версию, но это будет стоить того. Я всегда держался в тени, наблюдая. Люди часто не понимают, что мир не черно-белый, а полон нюансов. Нюансов, которые порой трудно принять, но они важны. Для меня, как для Раршаха, мир – это игра, где есть свои правила и свои жертвы. После того, как я восстановил его рассудок, стирая память о том, кто он есть, я знал, что он снова сможет жить как обычный человек. Теперь Питер Паркер – это не просто символ борьбы, но и человек, который избавился от бремени, которое держало его в тени. Я провел несколько дней, следя за ним, скрываясь среди теней. Каждый день он просыпался, как обычный человек, выполняя свои утренние ритуалы. Я наблюдал, как он заваривает кофе, с улыбкой смотрит на яркое утро и собирает книги, необходимые для работы. Он стал ученым, работающим над сложными проектами, которые, как я предполагал, могли изменить мир. В его глазах была искра, которую я не видел много лет. Тогда ее заменила другая, хоть и не такая яркая, как эта. Сегодня, как и в дни, что представлял долгими вечерами в одиночестве, Питер встретится с Мэри Джейн. Я следовал за ними, оставаясь на расстоянии, как призрак из его прошлого. Они прогуливались вместе, их смех напоминал мне о том, как хорошо, что он снова испытывает радость. Он учил ее чему-то новому, делился своими планами о будущем, и я чувствовал, как эта обычная жизнь наполняет его энергией. Весь день они провели в парке, играли в настольные игры, делились воспоминаниями и вдыхали свежий воздух. Я видел, как Питер искренне смеется, и сердце мое наполняется гордостью и радостью за него. Он черпал силы из мелочей, из того, что мне казалось даже незначительным. Это было такое счастье, видеть его радующимся каждому мгновению. Но скоро пришло время, когда он хотел поделиться МДЖ со своей семьей. На этот раз они направлялись к его дяде и тете, где должен был состояться семейный ужин. Я оставался вдалеке, уверенный, что Питер наконец-то нашел свой покой. Я знал, как значимо это для него. Быть частью семьи, вести разговоры о ней, о простых вещах, которые складываются в жизнь, полную радости. Когда они подошли к дверям, я присел на скамейку, смотря на них через ветви деревьев. Мэри Джейн, позеленевшая от волнения, взялась за руку Питера. Они обменялись парой слов перед тем, как он открыл дверь в свой дом. В этой комнате, полной тепла и смеха, Питер наконец стал тем, кем всегда был, человеком, полным надежд и мечтаний. Я чувствовал, как уходит часть меня, часть, что желала быть рядом с ним, но осознал, он счастлив и этого достаточно. Я сделал все, что мог. Теперь, даже если Рашах исчезнет в тени, сгинет во тьме, с которой борется без конца, он будет знать, что его лучший друг обрел новое начало. Питер Паркер снова научился жить, а мне, возможно, было суждено оставаться в тени, но это была моя судьба. Я вновь мог наблюдать за ним, и на этот раз, с надеждой. Когда они подошли к дому дяди Бена и тети Мэй, я почувствовал легкое волнение. Долгие годы Питер был глух к этим простым радостям, охвачен круговоротом борьбы с преступностью, постоянной защитой города. Но сейчас, глядя на него, я видел человека, который был готов стать частью этой семьи, частью чего-то большего, чем его петля необратимых жертв. Отбросив всю супергеройскую шелуху, он смог зажить полной жизнью. Дверь открылась, и сияющая от счастья тетя Мэй разразилась смущающими парочку восторгами, когда увидела Питера и МДЖ. Я наблюдал, как она обнимает его, зная, что это прикосновение никогда не потеряет своей силы. Эмоции незабываемы. Они завернули его в объятия заботы и любви, с самого детства. Это было как оживление воспоминаний. Вечера, проведенные за семейным столом, обсуждение планов на будущее, смех и шутки. Я чувствовал, как его сердце наполняется теплом. Сейчас, когда они сидели в гостиной, утопая в уюте, он говорил о своих новых карьерных достижениях, о том, как хочет изменить мир на лучшее. Мэри Джейн сидела рядом, ее глаза сияли от гордости за своего друга. Это был столь же значимый момент для меня, как если бы я сам был частью этого вечера, вместе с ними. Я понимал, что его новые мечты – это нечто большее, чем просто работа. Это его способ восстановить связь с миром, который он был вынужден оставить, постоянно надевая цветастый костюм. Когда они обсудили свои планы на выходные, я заметил, как Питер снова начал мечтать. Его фантазии и идеи больше не были затуманены страхами или ответственностью. Он говорил о путешествиях, о месте, где они смогут просто отдыхать, наслаждаться обществом друг друга. Я улыбнулся про себя, осознавая, насколько удачной была эта перемена. Вечер медленно переходил в ночь, и я наблюдал за тем, как Питер помогает тете Мэй убрать со стола, затем они вместе смотрят старые фотографии в альбоме. Американская идиллия, чтоб ее, но как же приятно было на это смотреть. Мгновения, наполненные ностальгией, смахнули пыль с воспоминания о детстве, когда жизнь казалась намного проще. Но рядом с этой счастливой картиной всегда таились и тени. Я понимал, что в любой момент его жизнь может снова измениться и снова их мир столкнется с угрозами. Но настал день, когда я мог увидеть его настоящим, не героем, не ребенком-пауком, а Питером Паркером, человеком, который находит радость в мелочах, в любви и дружбе. Пустой шприц в кармане пальто не даст мне соврать. Я знал, что этот вечер станет одним из самых запоминающихся в жизни Питера. Может быть, именно таким образом он сможет выстоять перед любыми трудностями, с теми, кто его любит, с той заботой, которую он обрел заново. Пусть время даст ему возможность быть счастливым. Пусть он больше никогда не чувствует себя одиноким и потерянным. Я оставил их, продолжая наблюдать издалека, внимая этому ощущению тепла, которое теперь было частью и моего мира тоже. Пепел сигареты упал на пальто, гонимый ветром, он словно игривый мальчишка скакал по старой выделанной коже, пока не свалился вниз. Не знаю, сколько я там просидел, выкуривая одну никотиновую палочку за другой, вглядываясь в силуэты теней на фоне светлого и яркого окна, пока сам оставался под прикрытием ночи. Мысли и размышления скакали с одного на другое, не давая толком ни на чем сосредоточиться, но мне это было и не нужно. Я просто смотрел на дом, старый дом еврейской семьи, который принял меня далекие годы назад, пуская меня к себе. Теперь эти двери навсегда закрыты для меня, но кроме легкой тягучей тоски, я не испытывал горя или страдания, скорее наоборот. Завершение этой истории подарило мне очередной урок, осаживая, я надеюсь, в последний раз. Дурак, пока ты жив, жизнь будет тебя иметь, всегда. За спиной послышался тихий шорох. Сквозь тишину этого последнего вечера в обществе моего друга я услышал, как рядом со мной приземлились две пары ног. Гвен, действительно, кто бы еще это мог быть? Стрэндж рассказал, где меня искать. Да, дорогой. Подойдя ко мне со спины, она обхватила меня руками за плечи, прижимаясь своим лицом к моей спине, с недовольством поглядывая на сжимаемую в пальцах сигарету, но так ничего и не сказала, явно ощущая мое настроение. «Что ты здесь делаешь?» Опережая мои слова, на колени мне приземлилась Фелиция, прижавшись щекой к моей груди, отгоняя ладони Гвен подальше, лишь бы все мое внимание досталось ей. Он снова преисполнился образом. «Посмотри, как он пафосно сидит здесь один», курит и смотрит вдаль, размышляя о дихотомии добра и зла. «Верно, милый, скажи, что это так, и я покажу тебе, как меня это заводит. Да, у каждого из нас своя жизнь». Хмыкнув, бросаю последний взгляд в сторону дома Паркеров. Не вслушиваясь в тихий женский спор, который медленно отошел на задний план, встаю со скамейки, туша сигарету о переполненную мусорку, радуясь, что мое лицо закрывает маска. «Прощай, старина». 100 глава эпилог. Уже давно на бусте. Глава 91. Стоя на крыше одного из бесконечных зданий Нью-Йорка, ощущая, как холодный ветер шевелит мой плащ, я разглядывал его. Мой город, Нью-Йорк, город, который никогда не спит, и даже несмотря на все трагедии, после которых остались лишь шрамы, он продолжает кружиться в своем ритме. Люди снова возвращаются к своей рутинной жизни, улыбаются и смеются, как будто ничего не произошло. Они не замечают, как мимо них проходят тени, но это и есть суть их жизни, не замечать, не видеть, не волноваться. Патрулируя улицы в ночи, я вижу, как в заброшенных переулках все еще прячутся улики старых преступлений. Банды, суперзлодеи, мафия, они все еще здесь, но не так мощно, как раньше. Их влияние потихоньку ослабевает, и на фоне этого мрачного зла, жизнь, кажется, пробуждается. Люди начинают забывать о страхах, которые преследовали их, словно кошмары в полумраке. Они строят свои надежды на каждый новый день, как на блестящем мозаичном окне, где даже трещины стали частью целого. Глядя из-за края крыши, я вижу детей, смеющихся на площадях, парочки, гуляющие под дождем, стариков, которые сидят на скамейках и делятся историями, полными мудрости. Это их маленький мир, не омраченный моими забирающимися в душу мыслями. И я не хочу, чтобы их свет затмила тьма, которую я вижу. Они еще смогут радоваться жизни, потому что за ними стоят настоящие герои. Мстители, защитники, что встали на защиту этого города, делают все возможное, чтобы сохранить его от зла. Я все еще чувствую, что это место не идеально, но именно в этом несовершенстве я нахожу свое утешение. У каждого человека есть своя темная сторона, но именно это делает их настоящими. И все же мы продолжаем двигаться вперед, несмотря на страхи. Мы учимся, мы восстанавливаемся. Да, жители могут не понимать, кто я, что я. Для них я просто призрак, нечто темное и недосягаемое. Но для меня Нью-Йорк – это не просто город. Это живой организм, который дышит, страдает и радостно смеется, даже когда у него на душе тяжело. Так пусть даже в этой городской симфонии, где свет и тьма переплетаются, остается кусочек той разрозненной надежды. Пусть не идеальный, но настоящий Нью-Йорк продолжает жить, давать людям возможность видеть радость в каждом новом дне. Пусть мир спасателей оберегает их, чтобы они могли наслаждаться своей жизнью, пока я продолжаю быть тем, кто стоит на страже настоящего, самым непростым и жестоким образом. Ведь я, Рашах, и мой труд никогда не будет легким, но у меня есть цель – защитить этот город. Ты зря вновь начал курить, это тебя красит, но не все любят аромат сигареты поцелуя с пепельницей. Хотя, я бы и с пепельницей поцеловалась, если бы могла. Приземлившись рядом со мной, Анна-Мария устала и печально выдохнула, поджимая свои пухленькие губы. Плечи девушки поникли и, казалось, она несет на своей спине невероятный груз, который с каждым днем становится все тяжелее. Курт работает, не покладая рук над твоим случаем, считая, что на основе твоих сил сможет создать универсальную сыворотку для всех мутантов, а не высчитывать ее под каждого бедолагу по отдельности. Знаю, знаю, встав рядышком, девушка приложила голову на мое плечо. Даже в этом милом и простом проявлении симпатии она была напряжена до предела, боясь коснуться меня открытым участком кожи. Просто я устала ждать, наверное. Скорее да, чем нет. Я, это сложно, Шон, ты же и сам знаешь. С трудом пытаюсь представить, но и это сложно. Да, очень сложно. Ее руки, запакованные в плотный слой кожаных перчаток, обхватили меня под локоть, сжимая с нечеловеческой силой. Втянув носом аромат моего парфюма, Анна прикрыла глаза, пытаясь насладиться моментом. Даже Фел уже перестала смеяться над этим. Ну, после того, как ты подглядывала за нами, это было. Женская ладошка с хлопком ударила меня по плечу. Зарумянившаяся девушка спрятала глаза, взмахнув гривой своих шикарных волос. Прикусив нижнюю губу, она пыталась бороться со смехом, стыдом и капелькой разочарования, но постепенно проигрывала. Теперь она уже по-другому реагирует на это. Действительно, вспомним похабное выражение своей девушки, которая могла в процессе сорваться за своим дневником, дабы детально описать какие-то моменты в своем фанфике. Я не смог удержать улыбки. Фелиция не менялась, а ведь прошло уже столько времени, что даже ей пора было повзрослеть. Но в этом есть свое очарование. Эф, ты просто балуешь ее. Хотя, учитывая, что вы порой вытворяете, я этому не удивлена. Ох, слишком откровенно. Ау, неужели великий Рашах, гроза преступности и непримиримый борец со злом, стесняется откровенных тем? Прильнув ко мне всем телом, Анна ухватила меня за края плаща, подтягивая ближе к себе. Можешь, пожалуйста, конечно. Приподняв край маски, напитываю лицо и губы таким количеством ци, что часть золотых искорок начала вылетать изо рта. Энергия, благодаря которой я смог стать тем, кто я есть, выйдя на совершенно другой уровень игры. Настоящее чудо, энергия природы, жизни и самого мира, способная защитить от выстрела, взрыва гранаты в упор, ударов тора, испарялась с каждой секундой все быстрее, стоило горячим, чуть влажным губам шельмы дотронуться до меня. С каждой секундой я ощущал давно забытое, приближающееся чувство опустошения и бессилия. Поцелуй девушки был страстным, обжигающим и жадным. Казалось, словно она, потакая собственным силам, желает вытянуть из меня все, насладиться каждым мгновением. Но по прошествии 10 секунд я был вынужден мягко отстранить Анну для своего же блага. Пока хватит, прости, ха-ха-ха. Тяжело дыша, она смотрела на меня пустым взглядом. Покрасневшая, чуть растрепанная и готовая продолжать, тем не менее шельма быстро пришла в себя, заторможенно кивая. Да, да, ты прав, извини, меня опять занесло, все в порядке. Прервав назревающий порыв самобичевания, прикладываю ладонь к ее щеке, ласково оглаживая и успокаивая девушку. С каждым разом он длится все дольше. Однажды у меня получится сдержать твою силу. Хм, уж скорее я сама научусь ее контролировать. Несмотря на, с виду, грубые слова, девушка счастливо зажмурилась, вновь обнимая меня и потираясь щекой о грудь. А потом мы переломаем всю мебель в твоей квартире, пол, стены и даже крышу. Ведь я умею летать. Звучит многообещающе. Уже прошло 1,5 года с тех пор, как Пит стал простым человеком, а мир забыл о своем дружелюбном соседе. Я бы хотел сказать, что многое изменилось и произошли сотни событий, после которых город уже не тот, что раньше. Но это не так, все шло своим чередом, а злодеи и бандиты продолжали строить свои козни, вынуждая нас постоянно сталкиваться с ними в бою. Мафия, картели, панковские банды, мелкие барыги или чокнутые одиночки. Сотни и тысячи, они приходили и приходили, обещая, что наш Сизифов труд не закончится никогда. Но не скажу, что мы не добились никаких успехов на поприще борьбы с преступностью. Мы громили их, убивали самых чокнутых, а тех, что поадекватнее, сдавали полиции или Старку с его командой. К слову о последних, сейчас между нами сложилось холодное перемирие, которое никто старался не нарушать. Мы просто не лезли в дела друг друга и, видимо, сам Тони или Щайте покрывали наши делишки, иначе я отказываюсь понимать, почему нас до сих пор не замели. С первой полосы газеты на меня как раз, уже в который день, смотрел сам Старк. Он пожимал кому-то руку, снова о чем-то договаривался, натурально перекраивая город под себя. Отложив в сторону газету, вгрызаюсь зубами в сочный, остренький буррито, наслаждаясь рубленным мясом в соусе из овощей и бобов. Видимо, повар туда добавляет что-то свое, так как вкус мне был незнаком, но оно того стоило. Чертовски вкусно. Даже твоя довольная морда, Тони, не смогла его испортить. И если Старк со временем преображался, все больше начиная соответствовать своей комиксовой ипостаси, то и остальные герои и злодеи Марвел решили показать себя. Каждый месяц мир выплевывал нам нового героя или злодея, не только в Нью-Йорке, но и в других мегаполисах США, а потом и в других странах. Различные враги мутантов, каноничного паучка, сорвиголовы, Кэпа и других, они то появлялись, то исчезали, всякий раз нарываясь и устраивая дебош и погромы, но, в конце концов, нам удавалось их приструнить и поставить на место. Кто-то из них уже кормит червей, а другие ныне содержатся в той фашистской тюрьме, которую Тони готовил для нас. Печальная и жуткая участь, и я лишь надеюсь, что он смягчил условия пребывания в ней. Немного соуса из буррито капнуло на руку. Красный, пропитанный мясным соком и вкусом овощей и специй, он аккуратно стек вдоль очередного шрама, оставленного мне каким-то старым приятелем Бартона. Ублюдок отлично дрался на мечах и вполне мог составить конкуренцию агентам Щайте, но щупальца из космического металла быстро поставили его на место. Я вообще успел обзавестись кучей новых шрамов, и теперь даже Ванда шутит о том, что я все больше начинаю походить на ведьмака. Дерзкая засранка сама тащится от них, порой пугая меня своим фетишем до усрачки. Вот так мы и жили все это время. Конечно, мне сильно не хватало моего друга, но нужно было двигаться дальше, а потому я старался не думать о Питере, постепенно свыкаясь с тем, что у него теперь другая жизнь. Сейчас же образовалось небольшое затишье и, как и многие другие мои товарищи, я понимал, что это не к добру. Никогда не бывает такого, что резко перестают поднимать головы преступники, а суперзлодеи все как один затаились, словно ожидая чего-то, какое-то дерьмо обязательно произойдет. Все это чувствуют, вот и ждут. Стерев соус с руки, с новой силой накидываюсь на горячую закуску. Сегодня ночью я конкретно так вымотался, так что, восстанавливая силы, я всерьез задумывался о еще парочке порций столь замечательного блюда. Не занято, но когда же главным героям дадут просто пожрать нормально? Знакомый голос окликнул меня сзади, и вот спустя миг передо мной за стол присаживается молодой парень, судя по всему, повидавший всякого дерьма. Морщины украшали его лицо везде, где только можно. Огромные синяки под глазами могли с легкостью уместить все проблемы мира, а чуть болезненная худоба настораживала, заставляя задуматься о здоровье моего собеседника. Обнажив зубы в улыбке, зияя парочкой дыр, этот тип подманил официанта, полностью повторяя мой заказ. Несколько секунд мы молча разглядывали друг друга, пока я наконец не доживал свой обед, чувствуя, как пропадает аппетит. «Ну, здравствуй, Герман. Ха, а я уж боялся, что не узнаешь». Откинувшись на спинку стула, тарабаня пальцами по стулу, Шульц не сводил с меня своего безумного взгляда хищника. Казалось, парень едва удерживает себя в руках от того, чтобы не накинуться на меня прямо здесь, среди бела дня, посреди многолюдной кафешки. «Я смотрю, тебя тоже жизнь помотала». Кивнув головой на обильные шрамы на руках и лице, Герман слегка успокоился, но напряжение все равно не оставляло нас. И похоже, остальные посетители тоже заметили это, так как несколько парочек и семей начали спешно покидать заведение. Было дело, пытаясь выглядеть безразлично, я тем не менее начал напитывать свое тело ци, готовясь к драке. Какими судьбами в наших пенатах? Да так, путешествую, вот и решил заехать, посмотреть на места боевой славы, так сказать. У него начался нервный тик, глаза слегка подергивались, а выбиваемый пальцами ритм увеличился. Твоей боевой славы, дружище, ХМ, тогда придется прогуляться по крышам. Не желаешь? Нет, мне и тут хорошо, так уютно, когда вокруг много людей. Наклонившись ближе, второй рукой, что прежде скрывалась под столом, он отодвинул края рукава, демонстрируя металлический протез, идущий от кисти и дальше. Они послужат гарантом нашей спокойной беседы, если они хотя бы в половину не так сильны, как предыдущие. Нет, они лучше, мощнее, сильнее, а главное, куда прочнее. Если все, что ты говоришь, правда, то за одно это изобретение ты можешь стать миллиардером. Плевать, мне это не нужно. Сглотнув вязкую слюну, Герман ухватился за небольшой кулончик на шее. Больше не нужно. Теперь у меня другие цели, другие планы. Несколько томительных секунд мы провели в тишине. Видя, что продолжения не будет, я решил вновь начать разговор, надеясь вычленить побольше информации. А ты изменился. Пришлось. Буквально рыкнув, Герман привлек к нам внимание еще большего количества посетителей, отчего моему старому товарищу пришлось успокаиваться, извиняясь, махать рукой, как бы говоря, что все в порядке. Я, знаешь ли, многое пережил после того, как меня похитили. Да, очень многое. В начале и в самом конце, а вот в середине было неплохо. Было ясно, что он говорит про свое пленение, но учитывая этот бред сумасшедшего, что-то толком понять было невозможно. Тебя пытали? О, да, и не раз. Погрузившись в воспоминания, Шульц начал наглаживать места соединения протеза с живой плотью, грозя расчесать их до крови. Или ты думаешь, я сам вызвался опробовать свое изобретение? Запнувшись, Шульц пустым взглядом прошелся по собственным рукам. Ласково оглаживая протезы пальцами, он придурочно улыбался, пугая случайных зрителей. Давно ты от них сбежал? Где ты прятался? Да и зачем? Щайте, бы с руками урвал тебя. Уж извини за каламбур. Ха-ха, а ты вот на вид изменился, а все остался тем же шутником. Мягкая улыбка исчезла с лица Германа, оставляя там чистейшее лютое бешенство. Щи-и-те, тьфу, ублюдки и слепцы, что не видят, как у них под носом зарождается новая голова змей. Я не стану доверять Щайтеу, никогда. Вот оно что. Значит, ты теперь с Гидрой? Мы уничтожили большую их часть. Нет, не уничтожили. Их нельзя уничтожить. И не смей связывать меня с ними. Ударив кулаком по столу, оставляя сеть жутких трещин, Герману понадобилось несколько секунд, прежде чем он смог отдышаться и сесть обратно. А я уже приготовил пару двадцаток, чтобы загладить вину за все то дерьмо, что мешает простым людям спокойно позавтракать. Хе, какой правильный. Прокомментировав мои действия, Шульц прикрыл глаза, пряча руки в карманы. Эта помойка не обеднеет без твоей подачки. Просто хороший тон, передав деньги испуганной официантке, мягко улыбаюсь ей, с намеком стреляя глазами в сторону выхода. На диво понятливая девчушка споро отдает бабки своему начальнику-повару, после чего скрывается за дверью. Следом за ней так начинают делать и все остальные, в спешке выводя детей на улицу, порой забывая про собственные вещи и еду. Вот говорил же, пойдем на крышу. Ты такой спокойный, от этого бесишь меня еще больше. Протез правой руки зажужжал знакомым звуком, на миг возвращая меня в прошлое. Знакомо, да, я вижу, но не переживай, время еще не пришло. Но уверяю тебя, ты еще ответишь за свои действия, за все. Ты говоришь это так, словно во всех твоих бедах виноват я. А кто еще? Ну не знаю, может твоя мать, ты сам, Гидра. Не смей ничего о ней говорить. Цыдя слова сквозь зубы, Герман вновь вытащил руки, впиваясь пальцами в край стола. Под его давлением несчастная древесина не продержалась и пары секунд, превращаясь в труху. Именно ты виноват в том, какой она стала. Преступницей, сомневаюсь. Стоило последнему человеку покинуть заведение, как я, недолго думая, подбросил стол, после чего ударил прямо сквозь него, отвешивая Герману неслабую оплеуху. Видимо, ты ничего не понял из того, как она закончила. Хватая ртом воздух, Шульц скреб своими протезами по груди. Невероятное чудо механической мысли, скорее всего, это было мощнейшее оружие. Но что толку, если сам пользователь слабый и самоуверенный пацан? Подойдя вплотную к Шульцу, присаживаюсь рядом, внимательно осматривая протезы в стиле стимпанка. Герман явно бедствовал и не имел средств для создания нормального оборудования под свои нужды, потому и мастерил свои руки из чего попало. или ремонтировал, не могу понять. Нужно будет разобрать их, покопаться внутри. Надеюсь, ты не против, ублюдок Тха. Новый удар пришелся ближе к виску. Хорошо, что у меня отличный контроль, а то привык драться со всякими суперзасранцами, мог бы и проломить голову обычному человеку. Эх, не такой встречи я ожидал столько лет спустя. Взвалив тело Германа на плечо, спокойно покидаю забегаловку, скрываясь в ближайшем переулке. Мелкий засранец только что подкинул мне кучу забот, а самое неприятное, что скорее всего придется общаться с Фьюри, чтобы он организовал моему другу нормальное лечение и психологическую помощь, а не просто запихнул на нижний уровень старковской тюряги. Еще и протезы эти, надо обязательно их изучить. На бусте уже 100 глава и это конец. Глава 92, это определенно гениально. Эх, Герман, Герман, куда же ты зарыл свой талант? Оторвавшись от стола, где в разобранном виде валялись шульцовские протезы, запрокидываю голову к потолку, складывая руки за затылком, болтая ногами, отталкиваюсь в кресле на середину комнаты, начиная медленно раскручиваться вокруг своей оси. Настроение было на диву меланхоличным, ведь по сути своей, кто такой Герман? Бродяга, побегушник, преступник. А собрал подобное чудо мысли. И самое главное, где собрал? На помойке или в каморке хакера в переделанном гараже? Бросив взгляд на некоторые детали, по которым нержавейка плачет, сдавливаю от зависти зубы. Чертовски обидно. И самое неприятное, что я так до конца и не понял, как эти штуки работают. Остановив вращение кресла ногами, толкаю себя в сторону стола. Нет, засранец, давай попробуем еще раз. Нацепив очки и подключив к делу щупальца, пододвигаю ближе к лицу доску, на которой медленно, но верно выводился чертеж конструкции. Процесс был трудный, опасный и, честно говоря, геморройный, так как Герман особо не заморачивался и использовал все, что под руку попадется. Вот, например, подцепив щупальцем одну из деталей, подношу ее к лицу. Богом клянусь, эта херня ставится в кофеварке. Примерно в таком ключе и проходил разбор гениальнейшего устройства Шульца, доработанного, измененного и способного на куда большие, чем тупые выстрелы. Раньше это было именно оружие. Вибрационные волны хреначили на огромной скорости, становясь для глаз похожими на лазерные лучи. Они разрушали все на своем пути, до чего только могли добраться. Но теперь в этой технологии был куда больший потенциал. Не имея возможности нормально подзаряжать и всегда иметь под рукой нужную энергию или топливо, Герман создал нечто невероятное. В теории, оно может аккумулировать любую энергию, вообще любую. Пометив в тетради данный комментарий крупным шрифтом, вновь возвращаю все свое внимание к устройству. Перчатки для мести. Вот вроде гений, а какой тупой. Нажав на кнопку активации на втором, целом, протезе, пускаю волну желтой энергии, которая без проблем уничтожает бетонную стену. Не то чтобы они перестали выполнять свою главную задачу, по задумке Шульца, но, даже как-то обидно. Продолжая ковыряться в протезе, я сам не заметил, как пролетело время. В моем небольшом убежище не было окон, так что солнце не смогло донести до меня эту простую мысль, а благодаря ЦИ я мог сидеть тут сутками, наплевав на затекшую спину и голод. Наверное, стоит заканчивать. Вдруг за спиной раздался шорох, легкий, почти незаметный для обычного слуха. Но я слишком долго скрываюсь и слишком долго прожил на Сакаре, чтобы не среагировать на него. Щупальца выстрелили броском, словно кобры, врезаясь в стену и проламывая ее насквозь. Сквозь пыль ничего не было видно, зато я отчетливо услышал металлический лязг, характерный, знакомый мне по сотням боев. Столкновение клинка с моими манипуляторами. Выходи, вор, или кто ты там, законник, новый супер, а может, ну, ты и урод, конечно. Словно в насмешку на мои слова, из темноты выступил неизвестный. Вальяжной походкой он прошел в центр комнаты, не скрывая своего превосходства и снисходительной усмешки. Ты мне уже не нравишься, это хорошо, не придется устраивать похороны. Он обладал стройной и вытянутой фигурой. Его телосложение на первый взгляд выглядело элегантно, однако это обманчивое впечатление. Под тонким слоем брони и из-под рваного плаща выглядывали его мускулы, словно выточенные из камня. Его бледная, почти серебристая кожа контрастировала с черными одеждами, а пасть, полная бритвенно-острых зубов, только дополняла образ. Ярко-желтые, буквально пылающие глаза светились в темноте, с пронзительным, оценочным взглядом, который, кажется, способен видеть душу противника и оценивать его слабости, Уродец оглядел меня и мое рабочее место, выдавливая из себя презрительный хмык. Выставив перед собой правую руку, он призвал в нее огромную глефу знакомого золотого цвета. «Уру! Как интересно!» Подняв перед собой левую руку, он, рыкнув, отдал команду небольшому компьютеру, который взорвался буйством цветов и голограмм. «Похоже, я ошибся. Здесь просто местный дурачок и не следа камня. Значит, в этот раз мне повезет больше», — ответил ему дерзкий женский голос, после чего связь моментально оборвалась. Ощерившись клыкастой улыбкой, он раскрутил глефу в руке, после чего с грохотом обрушил пятку своего оружия на пол, оставляя сеть трещин. «Ну, хоть пущу немного крови, раз сегодня меня ждал провал. Болтливый ты, для вора». Не отвечая на мой комментарий, эта помесь человека и летучей мыши рванула на меня, на ходу отбивая удары манипуляторов своей глифой и в наглую врываясь в ближний бой. Его оружие превратилось в золотой диск. Столь рьяно и шустро он раскручивал его вокруг себя. Но толку от этого было немного. Ци горной рекой прокатилась по моему телу, и первый же удар, направленный в обход щупалец, должный достичь моего тела, был встречен жестким блоком. Лезвие глефы застыло в сантиметрах от моего лица, а вот рожа моего противника впервые за весь бой выразила что-то, кроме отвращения. «Сильный. Это хорошо. Достойная победа. Жаль, не могу сказать то же самое. Слова – это тоже оружие, но на него они особо не подействовали». Враг не повелся на простую обманку, быстро включаясь в игру и начав показывать великолепное мастерство, силу и ловкость. Пинок под колено ушел в молоко, и вместе с рычащим смехом моего врага я сорвался в битву, обмениваясь ударами, от которых потихоньку начало дрожать здание. Его глефа прорезала бетонный пол, как нож масла. Принимать его прямые удары я решался только клешнями из уру, но даже так, они оставляли небольшие царапины. Лязг металла, взрыкивание, одышка и мрачная тишина, под хлесткие звуки ударов и столкновения наших тел. Мы молча мутузили друг друга, пробуя оборону соперника, и чем дольше мы дрались, тем становилось понятнее, что помимо невероятных физических данных, у моего визави нет ничего особенного. Он был отличным воином и, уверен, что немногие мои знакомые смогли бы одолеть его. Но если отбросить опасное, явно зачарованное оружие, он не представлял особой опасности для меня. Надо бы изъять из его кривых ручонок столь полезный артефакт. Не уверен, что еще хоть когда-нибудь в жизни смогу заполучить уру. Приняв решение одолеть пришельца, не уничтожая глефу, я стал медленно подключать магию, маскируя ее под излишки ци, что вылетали из моих рук, оседая в воздухе. Вокруг нас начали расцветать искорки из ци. Обильно тратя эту невероятную энергию, я сплетал вокруг нас ловушку, готовясь одолеть своего врага. Пришлось даже подставиться, чтобы показать свое бессилие, уж больно мне хотелось заполучить его оружие. Острие проскользило вдоль моего лица, оставляя столь ровный и идеальный порез, что даже кровь пошла не сразу. Раскрутившись на месте, вор осыпал меня градом ударов, постепенно раскручиваясь на месте и целясь в хаотичные места, пытаясь задеть меня хоть как-то. Он постоянно контактировал со мной, не оставляя щупальцам пространства для маневра, вынуждая держать их за спиной и выстреливать редкими ударами, что больше защищали меня, чем атаковали. Задрал. Ловушка была готова, а потому пора было закончить этот фарс. Из моей левой руки выстрелил золотой кнут, обхватывая его ногу, вытягивая ее вперед. Мигом там открылся портал. Недоведенный до конца контур заклинания оборвал его на месте, схлопывая золотой провал и отрезая конечность засранца. Выражение лица инопланетянина было бесценным. Потеря ориентации в пространстве сбила его на долю секунды. Ведь стоило ему осознать перспективы, как он попытался опереться на свою глефу, но манипуляторы были быстрее. Один за другим они втыкались в его тело, раскрываясь за спиной кровавыми цветками. Первый, второй, третий. Поток сине-черной крови брызнул на пол, а сам вторженец повис на моих щупальцах, дергаясь в конвульсиях. А гонору-то было. Благо, я не терял бдительности, ведь стоило ублюдку вскинуть голову, как во все стороны от его оружия полыхнула тьмой, а сам он вновь накинулся на меня и чуть не отрубил голову. Лезвие проскочило в миллиметрах от моей шеи, заставляя пятиться и отступать, а сам пришелец начал второй раунд, вновь закручивая смертельную карусель своим оружием. Его нога вернулась на место, хотя сейчас она, по идее, должна была болтаться где-то на полях Франции. Дырки в теле заросли, оставляя лишь прорехи в броне и плаще, по которому стекала кровь ублюдка. Удивлен, Привычное состояние для отсталых рас вроде вас, не особо. Не заморачиваясь, выхватываю спрятанный в полах плаща пистолет и выстреливаю в говнюка липкой пеной, на секунду обездвиживая его и сковывая руки. Манипулятор, повинуясь моей команде, обрушился на затылок и шею моего врага, с корнем вырывая позвоночник. Если ты и после этого не сдохнешь. Новая волна тьмы прокатилась по комнате, выбивая остатки хлипких стен и руша оборудование. Золотая глефа притянулась в руки пришельца, вновь опасно приближаясь к моему лицу. А мне же снова пришлось уклоняться от выпадов, подставляя щупальца и продумывая тактику боя. Пока тело на автомате защищалось, отбивая смертоносные выпады. Напитанный ци-кулак врезается в скулу, пара манипуляторов пробивают ляжки, а сам я хватаю золотым кнутом глефу врага, одним взмахом руки вырывая ее из цепкой хватки. Золотое оружие пролетело половину комнаты, врезавшись в стену, а я же пинком ноги отправил инопланетянина в полет, открыв на его пути портал, ведущий на север тайги. Пройдя следом, не торопясь шагаю по кровавым синим полосам, оставленным на снегу. Моего противника изрядно потрепало, выбрасывая сюда, но он все еще был жив. И стоило мне приблизиться достаточно, как уродец снова попытался отделить мою голову от тела, а его проклятая глефа уже была у него в руках. Сам он стоял как новенький, сияя своими клыками. «Да как же ты достал? Ха-ха, такова судьба, землянин. Рано или поздно ты умрешь, в отличие от меня». Раскрутив глефу с такой скоростью, что снег вокруг разлетелся во все стороны, он расчистил нам площадку и снова ринулся на меня, пылая радостным оскалом, уверенный в своей победе. Эх, жаль ломать столь восхитительное оружие. Пропустив первые 4 выпада мимо себя, на пятом хватаю глефу за древко, а самого ублюдка сковываю цепями из ци и манипуляторами. Завладев оружием, отпрыгиваю в сторону, после чего бросаю глефу в воздух, где на нее набрасываются щупальца, напитанные ци под завязку. Словно голодные твари, они терзают элегантное и могущественное оружие, разрывая его на куски, сминая волшебный космический металл. Как бы ни была хороша глефа, но против точно таких же клешней, давящих со всех сторон с многотонной силой, она не устояла. Нет, бросившись ко мне, зубастый попытался спасти свою игрушку, но вместо этого отхватил от меня живительных люлей. Повалившись на спину, сверкая открытыми переломами и харкая кровью, он с тоской глядел на скомканное в шарик оружие. «Дикарь, ты хоть понимаешь, что натворил? О, поверь, куда больше, чем ты». Последним волевым движением отдаю команду и манипуляторы доделывают свою грязную работу, расплющивая волшебное оружие. Но забудем об этом на пару минут. Сейчас меня куда больше интересуешь ты. Раз уж не довелось заполучить подобное чудо, то буду довольствоваться тобой. Разминая кулаки, я припоминал все, что только узнал о пытках во дворце грандмастера. Да, там проходили и подобные развлечения, как будто бы могло быть иначе. Но, видимо, у моего врага были иные планы и желания, так как он ни секунды не тушуясь рассмеялся мне в лицо гортанным злобным смехом. «Ха-ха, глупец, я ничего тебе не скажу, он идет сюда, и я был лишь одним из многих, кто придет вместе с ним». Не дав мне задать даже одного вопроса, пришелец надкусил что-то во рту, после чего моментально усох до состояния мумии. Его тело скрючило в непонятной позе, а сам он до последнего момента улыбался сквозь силу, хотя даже полному профану бы стало понятно, что он испытывал неописуемую боль. Какой самоотверженный, присев на корточки рядом с трупом, дотрагиваюсь до него клешней манипулятора, отчего мумия рассыпалась в прах, оставляя лишь кучку черного пепла на промерзшей земле, как интересно. Не глядя вытаскиваю телефон из кармана и набираю Стива. Нужно было срочно переговорить с капитаном, так как, судя по всему, у нас очередные проблемы. Алло, деда, да, да, не ворчи, есть хорошая и плохая новость, с какой начать? Несколько секунд на другой стороне молчали, после чего Роджерс со вздохом попросил продолжить. Ну, похоже, Земля скоро вновь будет нуждаться в мстителях. Нет, это хорошая новость. Подкурив сигарету, встаю в полный рост, оглядывая небольшую разруху посреди снежного леса, которую мы успели устроить меньше, чем за минуту. А плохая, Кэп, в том, что в этот раз враги поопаснее предыдущих. Сквозь разбитые окна башни Старка был слышен гул Нью-Йорка, погруженного в вечерний сумасшедший ритм, в то время как внутри этого великолепного небоскреба царила тишина, нарушаемая лишь иногда замирающим дыханием. Обломки стен и мебели, словно осколки разбитых надежд, лежали вокруг, настраивая мрачный тон текущей сцены. Неизвестная вторженка, инопланетянка, прибывшая с далеких звезд, лежала среди руин, ее черные доспехи, когда-то сверкающие изяществом, теперь были испачканы пылью и кровью, а глаза, полные ярости, медленно угасали. Тяжело дыша, она презрительно смотрела на своих врагов, скаля зубы и кривя губы, с краешков которых стекала синяя кровь. Тони Старк, прислонившись к обломку, осторожно перевел взгляд на женщину. Его лицо было покрыто синяками и ссадинами, но в глубине глаз читалась решимость. «Ты не сможешь уйти так просто», — произнес он с трудом, осознавая, что даже в этот момент злодейка продолжает дерзить. Ее глаза вспыхнули торжеством, когда Тони со стоном привалился к стене, грозя сползти на пол от обилия ран. Но знаменитая броня не дала своему создателю пасть ниц, поддерживая уставшее тело. Искусственный интеллект двинулся вперед, утягивая за собой остальных участников битвы. Курт Коннорс, все еще оставшийся в стадии трансформации ящера, скалился, его чешуя блестела под тусклым светом. Сложные чувства переполняли его. Он не был лишь монстром, но сейчас, глядя на проигравшую, в нем пробуждались животные инстинкты, заставляя доктора бороться не только с радующимся их боли врагом, но и с самим собой. Первым дойдя до их соперницы, он наклонился ближе, размахивая заостренными когтями. Почему, зачем было нападать на нас? Но она лишь зашлась булькающим смехом, даже не пытаясь скрыть своих истинных эмоций. Инопланетянка была странной, агрессивной, жестокой и сильной не только телом, но и духом. Ее открытые раны каждую секунду выпускали кровь на свободу, медленно приближая ее к смерти, но она даже не пыталась удержаться на этом свете. Вижн, с неестественно спокойным лицом, стоял между двумя истекающими от ран союзниками и поверженной врагом. Камень разума мерцал на его лбу, источая слабое свечение, как напоминание о том, что все это происходит из-за его силы. «Ты ищешь только уничтожение всего, не так ли?» — произнес он, его голос звучал монотонно, но в нем ощущались эмоции, непривычные и незнакомые, те, которые до этого он никогда не испытывал. Присев на обломках, пришелица с явной презрительной усмешкой смотрела на них. Из ран обильнее потекла кровь, но она даже не обратила на это внимания. «Вы думаете, что можете меня запугать?» Ее голос звучал с ледяным отвращением, словно она была выше своей судьбы. «Вы все, просто марионетки в руках величия. Всегда были, всегда будете». Тыкнув пальцем в сторону Вижна, она чуть не повалилась на пол всего от одного простенького движения. Но тем не менее, инопланетянка продолжила говорить с силой в голосе. «Ты даже не осознаешь, что носишь в своей тупой башке. Но не волнуйся, это продлится недолго». Тишина заполнила пространство, как, казалось, время замерло. И в этом гудении никто не мог ее перебить, пока она с трудом произносила последние слова. «Вы думаете, что можете изменить свою судьбу? Это все лишь игра. Ваша планета, ваши надежды, ваши мечты, все обречено». Ее смех, резонирующий в воздухе, был полон презрительного злорадства. Как бы она ни была близка к смерти, в ее словах ощущалась сама сила. «Он знает, где камни, и он идет за ними. Ха-ха. И если это все, что вы можете, то вам не остановить его». Уставшие от битвы Тони, Коннорс и Вижн обменялись взглядами, полными волнения и осознания. Каждое слово девушки взрывалось в их головах, оставляя шрамы даже в этот последний момент ее жизни. Стоя посреди руин верхних этажей, они с волнением смотрели на то, как даже в своей смерти инопланетянка выражала к ним презрение. «Что-то грядет, что-то опасное, и я чувствую это каждым атомом своего тела». Присев на обломки барной стойки, Вижн ухватился за пробитый бок. Оружие женщины наплевательски отнеслось к его способностям, легко достигая его тела. Хотя прежде краснокожий андроид считал, что лишь пользователи ЦИ способны на подобное. «Нам нужна помощь, Тони». «Да, тут ты прав. Уж если прав, то прав». Припадая к стене, Старк дождался, когда один из его доспехов притащит старенький телефон-раскладушку, где был вбит один единственный номер. «Как же я не хочу этого делать. На Аабусте уже вышел фанфик целиком. Ну и если лайк завалялся, не поставленный, поставь, будь пирожочком». Глава 93. Грядут великие бедствия, Шон. Взмахнув полами плаща, Стивен Стрэндж обошел меня по кругу, демонстративно оглядывая собственные экспонаты и магические артефакты, скрытые за стеклянными витринами. Бывший врач потирал свою хлипкую бороденку, приближаясь вплотную к разделяющей его с артефактами преграде. «Возможно, нам стоит объединить усилия с...» Глянув на меня, явно оценивая мою реакцию и состояние, Стивен выпрямился, складывая ладони за спиной. Склонив голову на левый бок, мужчина пару секунд разглядывал мою скептическую и недовольную рожу, после чего закатил глаза. «Ты неисправим!» Экспрессивно взмахнув руками, Стрэндж принялся усиленно массировать виски. «Да, да, хватит на меня так смотреть. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Вы закончили? Просто у меня еще полным-полно дел. А ваша маленькая семейка колдунов может решить свои проблемки потом». Встревая в диалог, Старк взболтал бокал с виски, после чего с удовольствием к нему приложился, делая добротный глоток. Морщись от попадания алкоголя на разбитую губу, Тони аккуратно размял кончики пальцев, торчащие из-под гипса правой руки. Выглядел он неважно. Признаться, мне даже было немного жаль его. Весь помятый, в синяках и ссадинах, с парой переломов, но все равно не теряющий духа. На нем был надет дорогущий серый костюм с ярким дурацким галстуком, а на носу болтались мажорные очки, которым самое место в стриптиз-клубах. «Какие у тебя могут быть дела? Будешь писать мемуары о своей борьбе? Ха-ха-ха». Очень смешно. Отсалютовав мне стаканом, тем не менее, Тони нацепил на лицо кислую ухмылку. Плюхнувшись в кресло возле окна, он залпом допил содержимое стакана. «Я пришел по делу, а для твоих шуток найдется другое время». «Действительно, Шон, думаю, мистер Старк сможет нас удивить. Я весь внимание». Недолгий рассказ Старка был прерван моим тяжелым вздохом. Тони не мог избавить себя от дурацкой привычки постоянно шутить и оттягивать самое главное, потому, чтобы не застрять здесь до вечера, выслушивая бесконечный поток каламбуров, пришлось вмешаться. Старк сейчас как раз начал описывать эпическую битву с какой-то женщиной, поддерживая интригу и наверняка намереваясь сообщить об ее инопланетном происхождении лишь в самом конце. Она была одета в черную мрачную броню в стиле ситхов, имела инопланетную подозрительную рожу и владела оружием, что может резать сталь, как бумагу. Прервав словесный понос Старка, я своим вопросом образовал вакуум из тишины и удивления. «Верно, но как ты? Ко мне тоже приходил такой красавец». На мой комментарий Стивен характерно осмотрел Старка с головы до ног, делая особый акцент на ранах и травмах, после чего перевел взгляд на меня. «Я убил его. Как? Сейчас это не важно. Куда интереснее причина, по которой они прибыли. Камни. Камень Вижна». Сказав это в унисон, мы со Старком переглянулись. «Верно. Боюсь, что их цель – добыть их и, скорее всего, использовать в своих отвратительных нуждах. Так, погодите. Так их больше одного. Я надеялся, что эта хреновина во лбу нашего краснокожего Валли – единственная». Отнюдь. Взмахнув рукой, Стивен воссоздал иллюзию всех шести камней бесконечности, которые мерно парили вокруг нас, наливаясь каждый своим светом. Всего их шесть, и каждый из них наделен невероятной мощью. Сила, реальность, пространство, разум, душа и время. По очереди каждый из камней, отвечающий за свой аспект, вылетал к нам, показывая Тони масштаб проблемы. «Это просто. Так, мне надо подумать». Хлопнув себя по щекам, Старк поднялся с кресла, бодрым шагом подбираясь к бутылке виски и щедро вливая в себя четверть бутылки. «И значит, эти ребята охотятся за ними, а вы рассматривали вариант, что они уже нашли парочку? Ну, мало ли. Да, потому я и призываю нас действовать вместе». Новый взмах руки, и половина иллюзии исчезает, оставляя лишь те камни, что сейчас на земле. Но половина камней сейчас у нас, и можно не сомневаться. Те, кто ищут их, вновь явятся сюда. Время, что висит у меня на груди. Пространство, запертое в тессеракте. И разум во лбу вашей игрушки, Старк. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Тогда нам нужно позвать кого-нибудь еще. В одиночку мы не сможем одолеть их всех и защитить планету. Стив и остальные скоро прибудут. Фьюри тоже скоро будет здесь. Он летит прямым рейсом из Ванкувера на своем авианосце. Еще я бы посоветовал позвать Тора. Он асгардец. К тому же царь многое знает о нашей галактике и силах Вселенной. Возможно, он расскажет что-то новое. Я собирался позвать его, но не знал, сможете ли вы прийти к компромиссу. Примирительно подняв руки, Стивен закатил глаза, когда мы с Тони одновременно посмотрели на него с упреком в глазах. Какие тут могут быть терки, когда одна пришелица чуть не убила меня, заодно разрушив верхушку моей башни. Чуть не убила тебя, да ты только и можешь, что толпой наваливаться на прячущихся по чердакам людей. Хватит сравнивать меня с Гитлером. Вдруг здание волшебников задрожало, а стекла подозрительно завибрировали. Тихо. Прервав нас обоих взмахом руки, Стрэндж первым подошел к окну, обгоняя меня на пару секунд. В воздухе ощущалось что-то странное, непонятное и чуждое, словно пропитанное смертью. Складывалось ощущение, что на нас с небес опускается огромное кладбище. Похоже, что друзья ваших убийц прибыли. Прикрыв глаза, Стивен раскрыл портал, показывая нам вид на город с огромной высоты. По крайней мере, так должно было быть, но вместо этого почти весь обзор перекрыли огромные бублики, из которых на Нью-Йорк падали гигантские металлические столбы. Какого черта? Стрэндж не успел договорить, как по крыше Санктум Санкторума что-то ударило, грозя пробить возведенный над священным местом щит, но магия смогла устоять. Взрыв прокатился по округе, уничтожая соседние здания. На улице послышались крики о помощи, вой сирены и оглушающие хлопки выбитых стекол, осколки которых посыпались с неба, как капли дождя. Я займусь ими, а вы пока соберите остальных, Стивен. Хорошо. Аристократически кивнув, Стрэндж начал споро открывать портал, создавая проход в новый Асгард, где сидел наш сильнейший на данный момент союзник, мистер Старк, Шон. Кивнув нам обоим, верховный маг шустро прыгнул сквозь золотое кольцо, унося вместе с собой пару камней бесконечности. Я отправлюсь в свою башню, подниму легион и свяжусь пока с правительством, их помощь не помешает. Успехов, Старк. Не дослушивая прощальные слова, выбиваю своим телом окно, выпрыгивая наружу, оказываясь прямо посреди творящегося безумия, заставая самое начало. В первые минуты вторжения над Нью-Йорком раздался гул, напоминающий оглушительный рев неведомых невидимых сил. С неба, словно огромные метеоры, падали десантные капсулы. Металлические, ржавые и жужжащие, они не оставляли шанса на спасение. Люди, спеша покинуть улицы, не знали, куда бежать. Хаос и паника переполняли город. Взрывы потрясали землю, здания тряслись, а окна разбивались, как будто сам город в страхе стонал под натиском разрушения. Огромные высотки складывались сами в себя, сраженные ударами с небес. Гигантские здания, словно карточные домики, разлетались на куски в огне взрывов. Огонь и дым заполнили воздух, превращая яркие неоновые огни в призрачные миражи. Люди кричали, сбиваясь в кучи, пытаясь найти укрытие под навесами и в дверях магазинов. Но вместо спасения их поджидали новые ужасы. Постепенно падали капсулы, рвались в воздухе прямо над головами, и из них высвобождались орды инопланетян. Их зловещие крики заглушали даже вой сирен. Гротескные существа с горящими глазами и беспощадными когтями разрывали все на своем пути. У них было несколько рук, а пасть представляла из себя сплошной набор клыков, без губ. Узкие маленькие глазки сверкали злобой и красными адовыми огнями. Люди, столкнувшиеся с превосходящим противником, в первую очередь испытывали панику. Кто-то искал близких, кто-то пытался помочь раненым, но все это было обречено на провал. В пустых глазах нью-йоркцев читалась смертельная тревога, их мир распадался, снова становясь сценой апокалипсиса. Сорвавшись на бег, я словно волнорез налетел на волну мерзких тварей, начав крушить и убивать их, давить словно насекомых, без жалости или страха. Но этого было мало. Хаос достиг своего пика, но не спешил останавливаться. Внезапно раздался взрыв, который превратил самое сердце города в огненное море. Манхэттен потонул в волне огня, что сметал целые улицы, оставляя за собой лишь пепел и смерть, а на месте Санктум Санкторума образовалась внушительная воронка. Этот момент стал переломным. Вместо частичной паники наступило полное отчаяние. Плотные ряды людей, которые пытались создать баррикады из оставшихся автомобилей и мусора, рассеялись. Чудовища, движущиеся в унисон, словно в каком-то зловещем ритуале, стали сжимать кольцо вокруг оставшихся в живых. Люди, продолжая метаться по разрушенным улицам, попадали в ловушки, которые сами же создавали, они не были готовы к такой ярости и разрушению. Крики и стоны заполнили улицы, оставляя лишь пустоту на тех территориях, где еще недавно царили радость и жизнь. Я метался из угла в угол, пытаясь быть везде и успеть спасти каждого, но вместо этого лишь вяз в тысячах тел врагов, что набрасывались на меня, не жалея жизни. Ци щедрой рекой выливалась из моего тела, отбрасывая самых резвых и свирепых, и благо, вскоре ко мне присоединились и другие. Постепенно вокруг становилось оживленнее. Мои друзья и товарищи прибывали в город, приходя на помощь тем, кто не мог сам себя защитить. Мелкими группами они объединялись с полицией и армией, пробиваясь туда, где еще могли остаться уцелевшие. Кровь била набатом в ушах, разум постепенно отключался, оставляя лишь рефлексы и злость, что пропитывало меня насквозь. Я не чувствовал, сколько прошло времени. Все слилось в бесконечную череду сражений, крови, пота и слез. Щупальца полностью покрыло синей вязкой жидкостью, что вытекало из ран этих уродцев. Плащ изорвался, оставляя после себя лишь жалкие лохмотья, а кулаки были сбиты в кровь. Наступила ночь, но не звезды и луна, а огненные языки и дым решали, что будет с Нью-Йорком. В тот момент, когда казалось, что все потеряно, на горизонте начали появляться знакомые силуэты. В город хлынул поток солдат, десятки тысяч американских военных и добровольцев ворвались в Нью-Йорк, останавливая превосходящего врага, заставляя того отступить. Своими жизнями они создали ту единственную преграду, что смогла удержать врага. В небе над нами завис геликарьер, своими орудиями расчищая путь. И под эту какофонию из взрывов, выстрелов и криков мы удерживали наступающие полчища, что волнами неслись на нас. Рядом со мной сражались друзья и вчерашние недруги. Несколько доспехов Старка постоянно прикрывали мне спину, отстреливая самых резвых и шустрых тварей, пытающихся напрыгнуть на меня сзади. На миг остановившись, я трезвым взглядом обвел дорогой моему сердцу город, который меньше чем за день превратился в пылающие руины. Тысячи тел лежали под нашими ногами, а еще больше было погребено под рухнувшими зданиями, руины которых образовали настоящий лабиринт на месте Манхэттена. Тяжело дыша, сплевываю скопившуюся во рту кровь, смешавшуюся со слюной. Нижняя часть маски была порвана, а на моем лице красовался след огромных когтей, оставленных какой-то мутировавшей тварью, размером с загородный дом. Погнали. Нельзя было останавливаться ни на миг. Прибытие Щайтая и государственных войск замедлило ублюдков, но не остановило их полностью, потому сейчас мы удерживали последний натиск, самый тяжелый и сложный. Армия нашего врага была полна разнообразия, начиная от безумных мутантов, созданных из смеси клыков, когтей и ярости, заканчивая высокотехнологичными роботами и киборгами, увешанными лучшим оружием. Уже знакомые читаури носились на своих колесницах, сопровождая огромных кибернетических червей, бороздящих небо над городом. А следом за ними шли увешанные оружием и броней инопланетяне, похожие на людей, но с синей кожей. За спиной грохнула пушка танка «Абрамс». Тело несчастного пулеметчика, что осмелился высунуться из башни, заболталось без рук от резкого толчка. Бедолаги оторвали их добравшиеся монстры, и сейчас он своей кровью разукрашивал песчаную броню в новый, пугающий цвет. Откатившись назад от выстрела, «Абрамс» начал спешно поворачивать башню в сторону, а я же задрал голову к небу. Ровно за миг до того, как в танк прилетела ракета, уничтожая его, во вспышке взрыва многотонная машина подлетела вверх, разваливаясь на куски, а враг уже начал новую атаку. Все пропахло гарью, кровью и дерьмом. Мерзкая вонь резала глаза и нос, а уши закладывало от постоянных хлопков гранат и взрывов ракет. Над головой пролетело несколько вертолетов, сопровождаемых полковником Роуди в доспехе Вайтеля. Свернув за обломками здания, они сходу открыли огонь, останавливая орды противника. Но ответные выстрелы сбили пару вертушек, заставляя Роуди свалить подальше, а также получить ракету в спину, которая отбросила дружка Старка в ближайшее здание. «Шевелиться, значит живой».